начнем с медляка. Я новый альбом записываю, сегодня буду играть много нового, поэтому... Ну, просто представьте, как будто вот я... пришли вы в подвал дружеский, что вы, собственно, и сделали. И слушаете зарисовки, которые когда-нибудь, если доживем, станут новым альбомом «Зари», песен «Зари», точнее. В нем будет 12 песен, может быть, и 15. Минут длительности. Жидкие, плохо работают.